соратники Иосифа Виссарионовича, которые, пользуясь обстановкой, всеми силами укрепляли свое положение, тоже виновны во многом. С них и спрос. Кто, например, заставлял члена Политбюро Молотова написать резолюцию о расстреле жен врагов народа Кассиора и Постышева? Да никто. Проявил инициативу, преследуя какие-то свои интересы. Ворошилов и Буденные не только убирали тех, кто был опасен для них или неугоден им, но и выдвигали на ответственные военные должности своих верных людей, независимо от умственных способностей, от образования, а лишь по одному принципу – личной преданности. Люди с кругозором эскадронных командиров становились вдруг комдивами и комкорами. К лету 41-го года примерно 90% нашего начальствующего состава в звене дивизии, армия, были скороспелыми, полуграмотными выдвиженцами Ворошилова и Буденного, из тех, кто знаком был им по первой конной. Только из этого кладезя черпались кадры, будто и не было у нас других славных армий. Новые люди, поднявшиеся на командные посты вместо врагов народа, по незнанию или по чрезмерной услужливости перед начальством, подвергали гонению, искоренению все то, что было связано с именами репрессированных предшественников. Тухачевский и Егоров, к примеру, много сил приложили для создания у нас самых мощных в мире бронетанковых войск. Не стало этих маршалов, и начались среди рьяных борцов за собственную карьеру и просто среди недальновидных товарищей разговор о том, что крупные бронетанковые соединения нам без надобности. Ни у французов, ни у англичан их нет, и ничего обходится. Военный опыт, дескать, показывает, что иметь бронекорпуса нецелесообразно. А какой опыт-то был? Бои у Хасана да в Испании. Все это без размаха, в небольших масштабах. Ну и порешили наши военные деятели рассыпать бронетанковые корпуса, оставить бригады да дивизии. И это в то время, когда фашисты, используя наши недавние достижения, поспешно организовывали у себя мощные танковые группы. Фашисты создавали бронированные кулаки, а мы свои кулаки, наоборот, разжимали. Но пальцами можно лишь тыкать, разящего удара ими не нанесешь. Я говорил об этом, доказывал, спорил. А наши новоявленные генералы, используя ситуацию, действовали вполне успешно, подрывая могущество наших вооруженных. Только после Холхенгола, особенно после роковых неудач в войне с белофиннами, спохватились мы. Начали вновь формировать танковые и механизированные корпуса. Торопились, лепили на скорую руку из уцелевшего еще материала, но уже не было кадров, устарела техника, а новые выпускать не успевали. Срочно переводили в танковые войска командный состав из конницы. И там, и тут, мол, быстрота, маневр. Но это лишь внешние, формальные признаки. Многие десятки и сотни хороших кавалерийских командиров оказались вдруг в незнакомом роде войск. А переучиваться не оставалось времени. Среди них генералы, даже будущие маршалы Богданов или Люшенко, Стученко и Рябышев, Теревиченко и Москаленко, Гречка и Рыбалка и многие-многие другие ветераны Буденновской армии. Трудно им пришлось, особенно в начале войны, но еще труднее тем, кто оказался под их руководством, кто жизнями расплачивался за их неумение. Всего этого не могли не учитывать враги нашей державы.